Наримацу-младшая с удивлением увидела, как пленницы организованно бросаются к снаряге Ржевского, разбирают карабины, шнуры, оглядевшись, проходят в следующее помещение и цепляют один из концов к декоративной решетке возле стены, затем дружно бегут к окну и выбрасывают второй конец шнура наружу, затем помогают друг другу с обвязкой. Не поняла, Шу озадаченно впилась взглядом в виртуальную собеседницу. Теперь что, ментальное принуждение уже и через амулет работает. Кажется, жизнь становится все более опасной. Дура, возмутилась Наджип в ответ, они под седативом. Я им просто гипновнушением кое-какие ресурсы высвободила. Затем коварная змея понесла околесицу, но тоже честно. Внутренняя программа реципиентов совпадает. Они тоже на свободу хотят. Когнитивные функции были заблокированы принудительно. Надо было просто маленький толчок. Тормози теперь ты. Японка решительно подняла руку, не планируя вникать в непонятную ересь накануне боя. Спасибо большое, ты мне очень помогла. Чмок. Пойдешь помогать Ржевскому? С надеждой в голосе и с неожиданно детским лицом спросила подопечная партнера. Конечно, из-за двери уже почти половину минуты звучали разрозненные выстрелы. Шу не сильно хорошо понимала в таком оружии, особенно на слух, потому количество работающих стволов определить не могла. Еще из коридора тянуло дымом, влагой, озоном, как будто одновременно в здании пошла гроза и начал заниматься пожар. Повернуться спиной, руки на затылок, это они мне в ответ, выполнять, быстро. Занятно, я вам хотел предложить то же самое, говорю, для поддержания беседы стреляю несколько раз над их головами. В ответ уже над моей проносится первая сосулька, еле присесть успел. Мощность этого каста в разы выше того, что было раньше. Хорошо, я все виды энергии вижу, могло нехорошо получиться. От такого уворачиваться надо, а не на силу воли принимать. На пробу стреляю в ногу идущему последним. Хряк. Срабатывает защита, нога остается невредимой. Вот это да, вот это поворот событий. Прости, Господи, если что не то за последние сутки сделал, чё еще сказать напоследок. Похоже, сейчас всерьез изощряться придется. На ходу даже не соображу, что и предпринять. Дай я. Второй справа в пятерке плюется в мою сторону плазмой. Приседаю на вторую ногу. За спиной спину обдает жаром рикошет, и огонь в разы выше по мощности. Странно, что-то здесь не так, маги они разных стихий, а амулеты у них под одеждой одинаковые. Какой-то усилитель, индивидуальная магозащита, переплюнувшая тот броневик ушастых по барьерным функциям, как бы прямо на это намекает, я впервые выстрелом магический барьер не пробил. Здесь, не знаю, я в местной теоретической магии не силен, но то, что успел прочесть и увидеть, четко говорит, не может на воду и на огонь однотипный усилитель идти, что-то одно работать не будет. Тогда что это за примочка? Погодите, давайте для начала спокойно поговорим. Предлагаю культурно, до них метров 25, за 7 начну стрелять, а пока сближаться в ответ, вон, впереди по курсу ниша в стене, в ней, если что, от каста двух укрыться можно, если фляком с опорой на одну руку туда уйти, убиты наши люди. Ты правда рассчитываешь на какой-то разговор, а этот третий подключился, взглядом указывает на дверь, откуда я вышел, увидав, что топаю навстречу, шаг они замедлили, ха, работают наставления предка, напор и маневр, точка нашего пересечения в коридоре не важна, важно оттянуть как можно дольше момент их входа в комнату, девчонки должны успеть спуститься на улицу, остальное не важно, вы похитили свободных людей на территории моего города, пожимаю плечами, вы первые начали, согласны, что совершая особо тяжкие преступления против личности, вам и к ответке стоило быть готовыми, доказательств же у тебя не будет, вперед выходит самый высокий, моя фамилия Шереметьев, назовись, что значит твой город, последние слова он презрительно выплевывает, ха, а эти типы маговидя не смотрит, похоже, Дмитрий я, вздыхаю, ты кто вообще, как убил охрану внутри, как ты туда попал, на месте стой, так много вопросов, кто ты, простой прохожий, человек божий. Еще шаг, и еще, он что, не видит в моих руках пистолетов? А, он не понимает, как за одну секунду можно убить семерых. Если бы я работал дольше, наверное, кто-то из охраны исполнил бы уже меня, вот он и недоумевает. Кто я? Вопрос интересный. Начнем с того, что мне доказательства вашей вины не нужны, статус позволяет. Тянуть время. Я Шереметьев. Зло выплевывает длинный. Он, Шувалов, это, Романов, ты вообще понимаешь, против кого идешь? Кто с тобой еще на нашей территории? Чего вы хотите? Какой-то он странный. Во-первых, психованный и в неадеквате. Подобные разговоры таким образом не ведут. Во-вторых, они еще больше снизили скорость, напрямую работая на мою задачу. Чем дольше болтаем, тем вероятнее, что девчонки спасутся. А я уж как-нибудь мысль до конца не додумываю, чтобы не сглазить. А то пару раз в таком настрое уже загадывал желание, ни хрена не получилось в итоге. Хотя стоп, так тоже неправильно думать. Мадина на интим в итоге согласилась. Другое дело, с какими условиями, да, Юки. Здесь мечтательно прищурится, есть что вспомнить. Да и вину загладил, отношения восстановил, она мне нравится. Шу, тут результат странный. С одной стороны, сиськи показала, потрогать дала, предложила по крайней мере. Это я сам не стал перед боем, чтобы настрой куда не надо не разворачивать. Ладно уж, положа руку на сердце, сглазить можно не бояться. Даже по интиму результат не совсем нулевой. А если прибавить в анализ профессионала к Наримацуда многозначительные намеки дали, ей я тоже наедине откровенно предложил варианты. Такие, чтобы ее физиология безвозвратно не пострадала. Она с одной стороны отказала, деликатно очень, к слову, а с другой рассказала притчу о муравье пророка Ибрагима. Если это не иносказание и не аванс на будущее, то не знаю, что и думать. По мне, ее намек переводится вполне прозрачно. Ржевский, не сдавайся, гни свою линию. Сейчас тебе дать не могу, без подробностей, но все в мире меняется. Очень может быть, что скоро и повеселимся мы с тобой вместе к обоюдному удовольствию. Черт побери, 10 метров до контакта, противник серьезный, о чем я только думаю. Сзади открывается и тут же закрывается дверь, потом голос Шу из-за спины весело орет. Ты на, хайкабанзай, вот же трах тебе дох. И ведь не нравилось мне внизу, когда она боевой наркотой закидывалась. Стоп, а ведь знаю я, что это за одинаковый амулет на каждом из мудаков. Не усилитель каста это, как до сегодня в данном мире было, память предшественника плюс собственное чтение профильных сайтов в помощь. Это революция, кем-то затерянная негласная революция, причем в очень интересном и узком коридоре. Если кто в архитектуре технологических решений не шарит, он даже не поймет, пока его не убьют. А когда убьют, тем более не поймет. Некромантии в этом мире нет. Это усилитель магического ядра носителя, а не усилитель каста. По аналогии, на орудийном снаряде это была бы принципиально иная боевая часть, спроектированная на другом физическом законе. Например, сделанная на основе урана или плутония по принципу делящихся компонентов, а не давно набивший оскомину вольфрамовый сердечник, который только и может, что усиленную броню прошибать. Да, пожалуй, хорошая аналогия. Черт побери еще раз. Шу, любимая, куда ж ты вылезла? Последнее говорю вслух, теперь слова можно уже не подбирать. Кажется, Шу Наримацу, на правах клана Золотого Квадрата. Все документы оформлены и выданы владельцу в соответствии с законом вместе с амулетами. Одиночный абонент сервера Митсубиси. Такое впечатление, что принятый внизу стимулятор может иметь отсроченное действие. Необъяснимая легкость и ощущение моря по колено появились только сейчас. Странно, даже во время полета по воздуху их не было. Тына, хайкабанзай. Одним возгласом она закрыла сразу несколько пунктов. Во-первых, сообщила союзнику, что самураи семьи Наримацу свято чтят каноны предков и при первой возможности присоединяются к битве. Во-вторых, дала понять наступающим по коридору, что Накасаны, дочь своего народа, который своих не бросает, жители страны восходящего солнца в лице конкретной Шу, возможно, справедливость мановением руки и не восстановит, но и мимо не пойдут. Как минимум, честно сделают все, чтобы наказать виноватых, чего бы это ни стоило конкретной японке Наримацу. Третий пункт. Еще классическим киаим она банально подняла себе настроение. Под действием стимулятора хотелось шуметь, двигаться, привлекать внимание. Шу, любимая, куда ж ты влезла? Скорчил кислую физиономию партнер по бизнесу, как будто не обрадовался. Хорошо, говорит на чистом японском, кроме нее никто не понял. Назови рот и фамилию. Потребовал тем временем у Дмитрия длинный и неприятный мужлан в продолжении длящегося уже разговора. Ржевский, простенько хихикнул напарник. Может, слышали? Гангстеры переглянулись между собой. Бей, насмерть, он не должен уйти. Один из них возмутился на ровном месте. Как говорит партнер по бизнесу, едва из штанов не выскочил. В следующую секунду в коридоре разыгрался ад. Шу мысленно возблагодарила всех богов, что не является адепткой жестких стилей и что нырками и уклонами владеет как бы не лучше, чем все присутствующие, вместе взятые. В противном случае шансов выжить бы не было. Впрочем, Иржевский не отстал, взвившись в воздух в прыжке, сделавшим бы честь менталисту, как на бусте. Он, пока летал туда-обратно, с высоты 2 метра успел расстрелять более 2 десятков патронов из обоих пистолетов. Приземлившись, он вспомнил чью-то нехорошую маму и рассеянно оглядел себя с ног до головы. В этот раз не уцелели даже трусы. «Тебе пистолеты некуда засунуть», — сообразила Шу. «Обычно он их держит за ремнем брюк». В следующую секунду японка, не стесняясь, подошла к товарищу ближе. «Слушай, какой у тебя большой?» Она назвала. «Кто именно? Дай потрогать». Не дожидаясь ответа, Наримацу цапнула предмет своего интереса. «Не сейчас». Ржевский опять взвился в воздух. Правда, на сей раз с возмущением и пониже. «Не под потолок». «Жалко», — откровенно сказала Шу, нехотя разжимая пальцы. «Никогда раньше не видела живьем, только в маговидя. Еще и такой большой, как у тебя. Точно дашь потрогать позже?» Б. Партнер временно отошел от собственного обета не сквернословить и грязно заматерился. «Я тебя Христом Богом прошу, не глотай ты больше эту наркоту перед боем». «Почему?» Азиатка искренне озадачилась. «Сознание расширено, смертельной опасности мы избежали успешно. Мне не страшно, весело. Хочется тебе щелбан отпустить», — японка указала взглядом, по какой именно части тела. «Иди нахрен». Не выбирая выражений, взорвался Ржевский. «Мать, мать, мать». Затем добавил на непонятном языке. «Аллис мус синегрен зихабин». «Наверное, я сейчас чего-то недопонимаю. Допускаю, что в текущем анализе что-то не учла». В такие моменты Наримацу-младшая всегда предпочитала начинать с самокритики. «Объясни, ща-щас». Товарищ хмуро прошлепал очередной обгорелой парой обуви в сторону своего нового рюкзака, который перед началом замеса каким-то чудом ухитрился забросить в нишу. «Наверное, где-то блондин все-таки прав насчет наркоты». Шу смотрела на него в упор и не могла сообразить, чем он собирается заняться. Похоже, съеденные пилюли, усиливая мышцы и реакцию, изрядно снижают аналитический ресурс. «Дим, я туплю». «Ты прав». Она тихо прошла следом за ним. «Больше этих препаратов не ем, даже перед боем». Он наклонился, чтобы поднять свою поклажу. Она, просветлев лицом от открывшегося зрелища, ухмыльнулась самой себе и крепко сжала ладонью его пониже спины. «Попался», — прошипела она ему на ухо сзади страшным сиплым голосом. «Ну а чё, весело же». Как оказалось, буквально через секунду, не всем, и не настолько, там же, через секунду, нахерилась, держи себя в руках, орал товарищ, возмущенно шмыгая носом и не подбирая слов. «Так нельзя, заярит обоих», — орал он нецензурной бранью. «Ты что, не понимаешь? Извини, давай сделаю тебе приятно, как ты хотел». «В качестве штрафа», — миролюбиво предложила японка. «Кажется, у менталистки придется взять на одну консультацию больше, еще на тему чувства юмора». «Хочу, но нет, точно не сейчас», — решительно отрезал блондин с обиженным видом. В следующую секунду он расслабился и просветлел лицом, как в воду глядел. Из рюкзака появился предусмотрительно закупленный им комплект одежды. «Три взял». Одеваясь, он слегка озадачился. «Хотя, если так и дальше будут садить, то и трех не хватит. У них касты почему-то были мощнее, чем обычно», — честно поделилась наблюдениями японка, помогая ему застегивать пуговицы на рубахе. «Ты даже не представляешь, насколько», — со вздохом подтвердил Дмитрий. Они вернулись в комнату, где содержали пленниц, переглянулись, прошли в смежное помещение и выглянули из окна. Чонг, Демидова и Накасаны стояли на тротуаре и нервно таращились на них снизу вверх. «Альхамдулиллах», — на автомате выдал Ржевский почему-то языком своей подопечной, затем размашисто перекрестился с видимым облегчением. «Ловите», — крикнул он и, недолго думая, отправил вниз из окна один из своих браслетов. «Дорого стоит же», — вырвалось у японки. «От падения ничего не будет, он противоударный», — отмахнулся товарищ. «А если будем живы, дома заберем. Что нам делать?» Алина Демидова подобрала амулет и озвучила вопрос за троих. «Ничего», — добродушно проорал Ржевский в ответ с 23-го этажа. «Стойте и 10 секунд ждите». Со второго артефакта он уже вызывал подопечную. «Фуф, ну, одно дело сделали», — вздохнул он с облегчением, когда интернационал пленниц исчез в разовом мобильном портале, имевшем вензель семьи Альфутаим. Еще через пару секунд овал размазался в воздухе и испарился, будто его и не было. «Ушли, живы, целы», — подтвердила азиатка. «Можешь сказать, что тебя так взволновало в итоге. Пошли». В злосчастном коридоре Дмитрий извлек из-под одежд убитых достаточно странные конструкты, гибрид техно и магии по виду. «Тебе с каких проблем начать, с политических или технических?» «Пофиг», Шу задумчиво приняла из его рук пару абсолютно идентичных штуковин. «И кстати, почему мы остались в здании? Почему не эвакуировались вместе с курицами?» «О, у меня уже лексикон на джип», мысленно отметила японка. «Прикольно, чё, мои выстрелы не пробивали их защиту», начал издалека напарник. «А это неправильно, потому что энергия выстрела, если сопоставить с бронирующими функциями их магического барьера». «Дим, я поняла», перебила Наримацу. «Дальше, что это за агрегат? Потом полетели их касты», продолжил блондин. «Я уже говорил, что вижу энергию в числовом выражении». «Да, помню я, помню, что это секрет, и никому не скажу. Мощность каста на 1315% выше, чем максималка, которую я видел за последние сутки». Потомок гусара напряженно смотрел на напарницу. «В 13 раз, хренасе», присвистнула Наримацу. «Но это же невозможно, так, дай сообразить. Все изделия одинаковы», она подбросила амулет. «Маги, я сама видела, принадлежали к разным стихиям. У них по определению не может быть единого усилителя каста, Дим». «Ага», слишком покладисто согласился Ржевский. «Тут я тремя руками голосую за. Без шуток, я тоже неплохо представляю себе физику процесса и согласен, что это невозможно. Но, усилитель магического ядра, он мгновенно посерьезнел. Потому и защита их не пробивалась, тоже в 10 раз выросла, и кастовали они, как новая самоходка большого калибра. Даром что сами не артиллерия ни разу. Что?» Сразу несколько слов были незнакомыми. «Неважно, забей. Мы не эвакуировались потому, что у этих штукенций», он указал взглядом на то, что она держала в руках, «общий распределяющий контур. Ты это на глаз видишь». От страха еще один родовой дар прорезался, смущенно признался напарник. «Да, знаешь, они себя сами перемудрили. Если бы эти штуки в сеть не завязали перед боем и распределительный щиток на соседнем этаже не поставили, я бы выстрелом их так и не пробил. Мы бы погибли, угу». Пару мгновений они молча смотрели друг другу в глаза. «Не самый недостойный сценарий», философски подытожила японка в следующую секунду. «Тебе, наверное, было бы жалко, что так меня и не натянул перед смертью хоть куда-нибудь. Да, но, в общем, я решил, что поднимусь на этаж выше и возьму мастер-установку». Он не задавал ей вопроса, лишь тягуче смотрел в глаза. «С собой, этот образец должен быть захвачен». «Участвую», лаконично пожала плечами Наримацу. «Мы же партнеры, спасибо большое. Второй человек может быть очень актуален, особенно подготовленный, как ты». Делать в коридоре было больше нечего. Подхватив из дальней комнаты реактивный ранец, чтобы было чем эвакуироваться с 24-го, они направились к лестнице. На удивление, нигде не было ни души. «Как-то Кидзира Аниси», — весело вспомнила Шу вслух через пару шагов, переходя на русский. «А он тут при чем?» Партнер по бизнесу даже остановился. «Не этот», — японка едва уловимо поморщилась из-за незнания товарищем истории ее народа. «Прадед его, в той войне Аниси Такидзира-старший получил команду взорвать склады техно, которые противник вынес на самый передний край. В течение следующих 10 часов взорвать надо было. Странная диспозиция», — заметил Ржевский. «Времена были другие, а в его распоряжении было лишь полсотни килограмм взрывчатки техно и только 5 человек личного состава. И как он выкрутился?» Вспыхнул интересом блондин. «Такие объекты, как правило, большие и их хорошо охраняют. 5 исполнителей, с ним 6, я даже представить не могу тактический расклад, особенно если есть ограничения по времени на операцию. Еще и менее полусуток», он так и сказал. «Я не думаю, что есть еще какой-то способ выполнить стоящую перед нами задачу, кроме как обнять этот склад впятером по периметру, разделив взрывчатку поровну». И они так и сделали. Аниси стал известен как отец камикадзе. Следующие 10 шагов они двигались молча, совсем как мы сейчас, напомнила Шу, и не думая расстраиваться. «Спаси Христос», отреагировал непонятной фразой Ржевский. «Хотя я, Шереметьев, Шувалов, Романов, фамилии, скажем прямо, не без последствий». Его физиономия стала кислой, и прямо намекают: «Да, это я еще тех двоих не знаю, изначальные, как и ты, только они обычно всегда выступали за ваш правящий дом, а не против, как твой предок, то понятно, а как ты их в итоге дострелил? Ты же говоришь, защита не пробивалась, флеш-стрельба, в течение десятой доли секунды надо вторым выстрелом попасть в ту же точку, куда попала первая пуля, а под потолок зачем прыгал? Их защита, магощиты ориентированы в горизонтали, как броня у неважно, если стрелять сверху, шансы на пробитие были больше, а причем тут установка, за которой мы идем, управление сеткой амулетов. Там какая-то смесь магии и техно. Оно точечно анализировало урон после каждого моего выстрела, выдавая компенсацию в нужное место защитного поля. А пока считала, защита была чуть подсевшей по инерции. Получается, убить надо было в очень короткий промежуток после попадания первым выстрелом, угу. Причем всех пятерых. Она не стала восхищаться его навыками стрелка вслух. Вместо этого коротко поцеловала в висок. Ты молодец. Я искренне горжусь тем, что мы вместе. ТС, Ржевский резко втащил ее в ближайшую нишу и зашептал на уровне слышимости. Вон за тем поворотом уже есть люди. Погоди, дай прикину тактику и соображу, как дальше. А зачем нам нужна та установка? Стоять без дела было скучно. Это запрещенка. Со стороны магов в наш адрес все равно как наш огнестрел в их сторону. Чит. К тому же, у них сейчас этап испытания и все засекречено, значит, дело нечистое. Если хочешь, можешь уйти. Спохватился он на ровном месте. Я участвую. Сейчас, когда они стояли вплотную друг к другу, Наримацу даже не подумала обижаться. Если Ржевский чувствует прижимающиеся к нему женские сиськи, мозги у него предсказуемо сбоят. Недостаток, да, но как близкому другу можно снисходительно простить. Глава 7. Шу Наримацу, на правах клана Золотого Квадрата. Все документы оформлены и выданы владельцу в соответствии с законом вместе с амулетами. Одиночный абонент сервера Митсубиси. О чем задумался? Доброжелательно поинтересовалась японка через целую минуту полнейшей тишины. Или прибалдел от сисек, поскольку стоим вплотную, от сисек тоже, грех от такого не протащиться, машинально заметил товарищ. Но я сейчас на другом сосредоточен. Справедливости ради, надеялся, ты заметишь, даже за жопу тебя не хватаю. Заметила и оценила, кивнула Шу. Воткнуть в меня ничего не пытаешься, непривычно. О работе думаю, помрачнел Ржевский, доворачивая голову ухом к коридору. Черт, ничего не слышно. Надо профильные амулеты разрабатывать либо приобретать готовые, если вдруг у кого есть. Скоро в массовых масштабах актуально будет, чувствую. Что за амулеты? Заинтересовалась Наримацу. Биодетекторы же. Сколько живых организмов за преградой, какая масса, какое состояние, отстраненно пояснил партнер. Азиатка задумалась. А ведь это была бы революция для ситуации типа текущей. Сам придумал. Или встречал решение где. Она даже надвинулась на друга, вжимая его в стенку. Да это азбука. Удивился блондин. Азы. Первый курс, первый семестр. Просто здесь рыночная ниша пока не заполнена. Хорошо бы сделать. Шу никогда раньше подобного техно не встречала. Магических амулетов тоже. Потому на будущее сделала в памяти зарубку. Ладно. Дмитрий вздохнул. Можешь дать сережку и заколку. Наримацу без колебания извлекла из уха полированный золотой диск диаметром в пару сантиметров, а из волос – длинную деревянную иглу Кэнсоси. Дарю. КХРРР, товарищ подавился то ли слюной, то ли языком. Завязывай с такими подарками. Что не так? – удивилась Шу. Я с тобой все больше себя чувствую старшеклассницей, к которой старый 30-летний хрен яйца подкатывает. Еще мне бабы золото не дарили. Блондин затеял сосредоточенно теребить деревяшку. Я специально, хихикнула японка, глядя в коридор через его плечо. Ты так занятно переживаешь каждый раз, когда я тебя домогаюсь, что будешь во мне хищные инстинкты. Такой очаровашка, когда смущаешься. Ты гендерные роли путаешь, угрюмо проворчал Ржевский. Это я к тебе должен домогаться, а ты мне не давать, а не наоборот. Когда инициатива от тебя, еще и такая агрессивная, у меня даже желание пропадает. Пожаловался он. Его руки тем временем заостренным краем диска сделали небольшую насечку в дереве. Чуть расщепив кончик, он вставил серьгу в прорез и покачал. Что задумал? Было интересно. Зеркало же. Он отодвинул ее в сторону, растянулся на полу, подполз к углу и миллиметр за миллиметром выставил сережку в коридор. Это же импровизированное зеркало, сообразила Шу. Вариант заглянуть за угол, не подставляя головы. Вторая дверь отсюда открыта. Возле входа парный пост или просто двое мудаков, вовсю болтают с кем-то внутри. Вернувшись в нишу, он отдал японке вещи и задумался. По-хорошему, еще б понаблюдать. В коридоре больше никого нет, но бог его знает. Счет если не на секунды, то на минуты точно, напомнила Наримацу, возвращая серьгу в ухо, а деревяшку в волосы. Сейчас тех схватится, она указала в пол, имея в виду нижний этаж, и все. Ну, придется работать с тем, что имеем. Напарник потащил из-за пояса пистолеты. Идешь сзади на подхвате, вперед не лезешь, прикрываешь. Стой. В последний момент она ухватила его за новую одежду. Что мне делать? Ты их наглухо собираешься или тебе контролировать, чтобы ко мне со спины никто не прокрался? Терпеливо повторил он. Как с этими быть, я еще не решил. Будет понятно по обстоятельствам. 3, 2, погнали. Охранников возле двери они не стали убивать. Вырубили банальными ударами кулаков. Хотя стражники и были магами, но усилителей тела с собой не имели. Службу тянули спустя рукава и в расслабленном состоянии. За что и поплатились. Дмитрий озадаченно почесал за ухом, глядя под ноги. Потом выбросил ей на пальцах. За открытыми дверями происшедшего даже не заметили. Возможно, потому, что там происходил свой разговор, достаточно напряженный. Как обер-полицейский. Ржевский удивленно поднял бровь и подвинул ухо ближе к приоткрытой двери, в проеме, впрочем, не показываясь. Хорошо, вообще не проблема. Второй голос оказался женским. Распоряжение из министерства по Магосити вас устроит, в единственном экземпляре. «Нет», – уверенно возражал мужчина. «А вот если распоряжение продублируете хоть и вы, даже от руки, но письменно, то считайте, договорились». Раздался скрип скользящей по бумаге пишущей руки. «Потому что как оно в перспективе повернется, сейчас никто не знает», – невидимый тип словно оправдывался. «О наличии документа, по-любому ответственность с меня долой. Вы затеяли, вы везите. Я рядом, не впереди телеги. Вот, возьмите». Женский голос, шелест бумаги. Блондин оживился и аккуратно заглянул внутрь. Потом стремительно вернулся обратно и зашептал, восхищенно хлопая глазами. Вот эта тёлка. Впрочем, он тут же взял себя в руки и самокритично констатировал. Расслабился, пардон, не на той она стороне. Шу, можешь заглянуть аккуратно ты, в лицо ее случайно не знаешь. Наримацу кивнула, вооружилась нужным амулетом и, не показывая головы из-за угла, зафиксировала изображение всего, что было внутри, на артефакт. Затем отошла на шаг, насмешливо посмотрела на партнера и отправила полученное менталистке, после чего присовокупила жирный знак вопроса. Ржевский, наблюдая за ее действиями, уважительно и бесшумно похлопал ладонями, затем поднял вверх большой палец. Ответила на джип сразу, однако прочесть чужого послания японка не смогла. Вместо узнаваемой письменности в текстовом регистре от подопечной партнера стояли какие-то волнообразные пиктограммы. Письмо залива, дай сюда, Ржевский на удивление знал и этот алфавит. Секретариат великой княжны, наследница Юлии, Елена Решетникова, графиня. Амбиции, интриги, несколько дуэлей в ее честь со смертельным исходом. Он на мгновение замер, прислушался к спору внутри. Затем продолжил переводить тихим шепотом. 24 года, интимная жизнь с 19. Постоянного мужчины нет. В среде иностранных посольств считается, что с ней напрямую дел лучше не иметь. Антиржевский, слова часто не держит. Вот еще продолжение. Шу перенесла магоглаз вниз, чтобы товарищ увидел вторую часть текста. Рядом стоит обер-полицейский Соты, Огарев. Именно как полицейский неплох, но склонен лезть в политику. Может заигрываться, решая задачи власть придержащих в ущерб полицейскому функционалу. Склонен к нарушению муниципальной присяги, если плюшки из столицы ему покажутся более перспективными. Они не имеют права планировать между собой дела напрямую, если соблюдается хартия свободной зоны, сосредоточенно припомнила нормативы места пребывания Шу. Сам факт сговора является преступлением. Обо всех таких планах должен быть уведомлен совет города. Секретариат Великой Княжны и Решетникова в частности здесь еще менее легитимны в сумме, чем иностранка Альфутаим. Почему? Напарник словно не знал собственного законодательства. У Альфутаим гостевая виза от царствующего собрата. Она посетитель, турист, гость. Шереметьев, Шувалов и Романов, припомнил блондин. Если в деле эти семьи, полицейский может сказать, что кому-то из них доложил. Не всему совету, но и не промолчал. «Я эту кухню хорошо знаю», — добавил он, на мгновение становясь старше своих лет. «А потом окажется, что совет города между собой собачится, пока эти свои делишки обделывают. а часики тикают. Из открытой двери тем временем продолжал раздаваться нервный женский голос. «Ну где там эти? Что у вас вообще происходит? Да наберитесь вы терпения, Елена Вячеславовна. Лично я считаю, что и на 23-м этаже обычный сбой. Скоро все выяснится и наладится. Что могло случиться? Как вы с такими мозгами только на должность встали?» Неприязненно бросила Решетникова. «Девок надо срочно ослепить, через полсуток переслать порталом, куда я скажу». Ржевский сделал знак следовать за ним и направился внутрь. «Нет, не наладится на 23-м, вынужден огорчить. У меня к вам есть ряд вопросов, господа и дамы. Неприятная тёлка, хотя и красивая женщина. По глазам видно, для нее интим, товар, вопрос лишь в цене, ну или в эквивалентной стоимости, хоть и теми же услугами. Невысшая точка слияния двух взволнованных сердец в экстазе взаимной симпатии. Зачем-то все это говорю по-японски вслух, видимо, от неудержимой досады и внутреннего протеста. Шу, наколбасившаяся наркотой внизу, начинает на ровном месте ржать, как бешеный конь. Тьху, что с нее взять? Я тебе попозже объясню всю гротескность твоего стиля мышления, обещает она мне в затылок своей речью. Ты главное сейчас не отвлекайся. Видимо, интересные магохимикаты у нее в крови вступают в какую-то новую реакцию, потому что в следующую секунду она решительно отодвигает меня в сторону, противореча самой себе. А вообще какого хрена? Я же теперь тоже изначальная. Дальше она из второго номера нашей боевой двойки целеустремленно переписывает саму себя в первые и начинает задавать тон вместо меня. «Эй, утырки, а ну вещи к досмотру!» Говорит, что интересно, по-японски. «Девица, ты вообще кто?» Удивляется полицейский по-русски. «Как здесь оказалось и что делаешь? И хочешь чего?» Похоже, танта в руках напарницы он всерьез не принимает. Зря. Она и так персонаж решительный, где-то даже чрезмерно. А ежели еще и на наркотическом приходе, как сейчас, лично я б на его месте побаивался. Проследив за взглядом бесчестного мудака, с удивлением обнаруживаю, что он неприкрыто таращится в декольте на Римацу. Вот же сволочь, охота застрелить, черт, жаль, по неписанным правилам теперь я не должен вмешиваться в генеральную линию ШУ, работа парами есть работа парами. Она просит вас предъявить к досмотру вещи, перевожу на русский, поигрывая за спиной японки пистолетами. Вы вообще соображаете, с кем имеете дело? Полицейский неподдельно удивляется. На его лице по-прежнему ни тени беспокойства, одно святое недоумение. Хренасе, они здесь зажрались, твари коррупционные. Или он всерьез считает, что нематериальная ценность его полицейского мундира перевешивает гордо выпрямленную спину поколения камикадзе. Ладно, самураев, зря еще раз, молчу о себе. Что делать с такой полицией? Я знаю очень хорошо, только поговорим сперва. Погодите, тёлка с холодными ледяными глазами и сиськами как у Наджип нехорошо смотрит на мою напарницу. Мне кажется, не все так просто, Виктор Федорович. Пожалуйста, говорите с нами по-русски. На первый взгляд вежливо просит она японку. Ментал. Это Решетникова, менталюга. Только ранг пониже и, возможно, уклон в сенсора, а не в психокоррекцию и амнезию. Аккуратно. Менталистка. Предупреждаю на всякий случай ШУ, прикидывая свои действия. По-хорошему, надо валить и валить. Валить этих козлов. Раз, забирать вон тот блок со стола и валить отсюда нахрен. Два, обратно в окно, откуда прилетели. К сожалению, подслушанное не оставляет сомнений. Турбулентные события в городе развиваются несколькими параллельными ураганами, а части из них я даже не знаю. Допросить бы. Только как, Мадины нет. А истязать тёлку рука почему-то не поднимается, даже такую, и как быть? О, а в этот раз я почувствовала, весело сообщает напарница своей речью через плечо, хороший магостимулятор, в ментале тоже защищает. Мдуш, нет худа без добра, что ли? У меня очень простой вопрос, Наримацу, несмотря на клинок в руке, выглядит безукоризненно вежливой и воспитанной, прямо гордость за нее берет. Что вы здесь делаете и почему с таким спокойствием планируете беззаконие в адрес подданных? У меня встречный вопрос, холодно парирует Елена Вячеславовна, хотя назвать тянет совсем другими словами, будем с собой до конца честными. Вы вообще кто, и по какому праву такие вопросы задаете? Иностранка, хмурится Огарев, который наконец оторвался взглядом от чужих сисек и соизволил посмотреть на лицо напарницы. Вот же животное. Подонок, грязная тварь, не отягощенная ничем, кроме низменных инстинктов. Кажется, настала пора все же вернуть иерархию внутри нашей пары на свои места. Мужик, она имеет право спрашивать. Теперь партнершу задвигаю за спину я. Я, 13-й изначальный род соты, все так же безукоризненно вежливо сообщает японка. Параллельно демонстрирует выданный убитым чиновником браслет и подвешивает в воздухе свою идентификацию. Это какая-то мистификация, озадачивается подлый коррумпированный полицейский. Да, выглядит похоже, но в соте только 12. Решетникова с сиськами размером 1, но менее упругими, гораздо менее, вот прям очень намного, коэффициент просел до неприличия, того и гляди обвиснут через год-другой и как бы не до пупа, оказывается сообразительнее козла в форме. Не вступая в дискуссии, она активирует доступ к нужному магосерверу и быстро читает обновления. Затем поднимает возмущенный взгляд на Огарева. «Вы что, вообще в своем городе не ориентируетесь? Какого хрена у вас такой бардак творится? Почему я о таком узнаю случайно и сама? Мне Юле так и передать, что вы свою должность не тянете. А я впервые за эти двое суток не знаю, что и сказать. Они вообще в реальности не ориентируются. Решетникова не видит, кто перед ней стоит. Судя по глазам, просчитать следующие 3 этапа нашей дискуссии должна быть в состоянии. Причем третий наступит не позже, чем через пару минут, поскольку нам еще смыться надо успеть, а целые этажи небоскреба пустыми вечно стоять не будут, особенно в свете почти полутора десятков трупов на 23-м. Секунду, раздраженно бросает обладательница больших, но дряблых сисек преступнику в погонах. Сейчас сама их допрошу, не мешайте. Замерли оба. Она щелкает пальцами. Шу замирает. Кажется, переоценила Наримацу барьерные функции своей наркоты для ментала. Замер. Не двигаться, молчать, отвечать на вопросы. Повышает стерва громкость в мой адрес. Упираться бесполезно, ты под контролем. Брось оружие. Наверное, это она потому возбудилась, что я сейчас в задумчивости левым стволом затылок почесал. Правый по-прежнему на них смотрит. Я не идиот. Брось пистолеты. Продолжает разоряться секретарша из какого-то там секретариата. Или она не секретарша, Шу Наримацу, на правах клана Золотого Квадрата. Все документы оформлены и выданы владельцу в соответствии с законом вместе с амулетами. Одиночный абонент сервера Митсубиси. Брось пистолеты. Неприятная соотечественница партнера была менталисткой. Шу захотелось заплакать. Ну как же так, как она не предусмотрела. Попутно. Почему принятый внизу стимулятор не защитил? Остается надеяться только на несгибаемую волю Ржевского. Он каким-то образом ухитрялся сопротивляться даже очень высокому рангу своей подопечной. Лишь бы эта тварь оказалась слабее, чем Наджиб. Да хай краткое тебе в сраку, чтоб голова не качалась. Равнодушно отмахнулся от подлой атаки стальной напарник. Не подкачал. На подкрепленный ментальным принуждением приказ он презрительно сплюнул под ноги. Затем сделал 2 шага. Засунул 1 пистолет за пояс и отпустил Решетниковый легкий щелбан. Снять воздействие. А вот гаркнул так, что подпрыгнули и полицейский, и сама Шу, даром что под менталом. В следующую секунду слетело наваждение. Японка, не тратя времени даром, использовала данный ей шанс по полной. Двинула пяткой в лоб секретарше. Ржевский женщин не бьет и на ментальное принуждение ему пофиг. Поймала опадающее вниз тело. Оторвала от чужой одежды рукава и в 2 прохода прочно связала стерву, заткнув рот собственным воротником. Вообще-то я ее допрашивать собрался. Партнер озадачился. Мысли не читаю, как она мне отвечать будет. Обер-полицейский пока стоял, широко раскрыв глаза. Шу вытащила воротник из чужого рта. Менталистка зашевелилась и необыкновенно быстро пришла в себя. «Ты кто?» «Видимо, попалась крепкая». Ударила японка с фиксацией. Ржевский Дмитрий Иванович, блондин равнодушно подвесил на секунду идентификатор с амулета. «Итого, господа хорошие, перед вами 2 изначальных. Извольте отвечать. Это вторжение, территория чужая, собственность тоже. Ты совершил очень много преступлений, просто так с рук не сойдет. Твой единственный шанс хоть как-то выкрутиться, сейчас договориться со мной». Решетникова владела собой на удивление. Даже в этом положении она попыталась сгладить уровни и надавить по третьему кругу. «Прикрой варежку», — предложил потомок гусара. «На мне этот трюк не работает». «Что именно? Почему?» Тёлка гоняла сейчас в голове добрый десяток вариантов, поскольку линию в беседе сменила за секунду. Ее взгляд из брезгливого стал нейтральным, лицо из отталкивающего, заинтересованным. «Еще одна попытка незаконного ментального принуждения в моем городе, и кулаком по лицу тебя ударю уже я», — пообещал товарищ, не шу пяткой. Последствия будут тяжелее. Так, поясняю заигравшимся новые правила игры. Не сильно ли много на себя берешь? Полицейский перебил, искренне недоумевая. А ну руки перед собой. Он даже вперед двинулся, не имея никаких сомнений. Идиот, перед тобой очень высокий дан каратэ-до. Твое пузо в столкновении ему явно не чета, это еще не считая пистолетов. Бах, не тратя времени, Ржевский перехватил оружие и врезал продажной сволочи по корпусу свободной рукой. Тот скорчился, упал на колени и несколько раз судорожно хлопнул ладонью по полу. Мужик, Дмитрий навис над чиновником. Ты давал присягу вольному городу Сота. Ты обещал защищать его народ и служить справедливости. Было такое? Занятно. Менталистка наблюдала за происходящим с нескрываемым интересом. Неужели семейство Ржевских опять решило взяться за свое? Неужели я это вижу своими глазами? Казалось, ее вообще ничто не беспокоит. Я слышал твой приказ ему, тягуче и медленно блондин развернулся к ней. На всякий случай напоминаю, как царь с нами, так и мы с царем. Помнишь, минуту назад ты хотела ослепить девчонок с 23-го этажа, перед тем, как их куда-то против воли порталом слать? Ампутацию глаз могу тебе отзеркалить. Больше ничего видеть не будешь. Устроить? Мальчик немедленно снял с меня эти веревки, встал по стойке смирно и преданно посмотрел тете в глаза. Решетникова, видимо, активировала какой-то усилитель, потому что Ушу, стоявший поодаль, даже в глазах потемнело. Выполнять. Это приказ. Затем секретарша без паузы бросила полицейскому. У этого кретина почему-то сопротивляемость высокая, никак под контроль его не возьму. Выполнять. А это снова блондину. Ржевский с любопытством наклонил голову к плечу и почесал правым пистолетом за ухом. Тебе знаком термин не пингуется, не могу справиться. Лицо стервы, обращенное к Огареву, молниеносно покрылось потом. Он какой-то странный. Убей его. Помолчи, если зрение все-таки дорого, без тени шутки предложил блондин. Затем обратился к обер-полицейскому. Готов каяться? Последний шанс, второго не будет. А в чем мне перед тобой, голодранцем, каяться? Чиновник добросовестно удивился, не успевая переключаться мыслями за двумя людьми. В том, как присягу нарушал, как в обход существующей вертикали власти с чужими людьми контакты налаживал, как преступления против собственных горожан планировал, как потом выкрутиться хотел, перечислил Ржевский. Ты бредишь. Оппонент стремительно извлек из кармана боевой амулет и направил его на блондина. Может, сам покаешься, как сюда проник, что услышать успел, кто сообщники, тогда даже больно не будет. Опять плазма, сообщил Дмитрий напарнице. Б. Шура схохоталась. Запасных комплектов в рюкзаке осталось лишь пара, а несколько минут назад было еще три. Знаешь, я тебе искренне шанс дать хотел. Мало ли, вдруг одумаешься. Ржевский словно подводил некий итог. Понятно, что не знать о девчонках внизу ты не мог. Не понимать, что аппарат наследницы Юлии, не твое начальство, тоже не мог. В следующую секунду Виктор Федорович Огарев задействовал амулет. Окончание фразы потомка гусара потонуло в шуме плазмы. Когда огонь спал, опять неодетый Дмитрий шагнул вперед и, уронив пистолеты под ноги, коротким движением без затей свернул противнику шею. «Боюсь, другими способами в этом городе порядка не навести», – пожаловался он напарнице через плечо. «Да чего занимательно, Решетникова самообладание не потеряла даже в такой ситуации. Решил договориться наедине, без конкурентов. О чем? У тебя с головой все в порядке? Внесудебная расправа, видела своими глазами. Наследница Юлия будет очень недовольна. Так говоришь, как будто это что-то значит». Губы партнера по бизнесу улыбались, но глаза были серьезными. Такое ощущение, что вы в юрисдикциях потерялись. Очень скоро, если сейчас не договоримся, ты будешь со слезами проклинать свою недальновидность и тупой опломб. Ваши иллюзорные права и сейчас немного весят, а уж дальше, ха, блондинка презрительно фыркнула. И кстати, раз ты такой поборник правил, как же ты мог его убить без суда? Выражение лица потомка гусара сука расшифровало по-своему. В глазах менталистки появилось нескрываемое превосходство. «Давай, быстро развязывай, тогда дам шанс соскочить, иначе отвечать придется так, что не обрадуешься. Как смог убить, говоришь?» «Разумеется, Дмитрий и не подумал кого-то там развязывать. Рассердился, видимо. Прости, Господи. Слаб, грешен», Ржевский размашисто перекрестился. «Но я готов ответить за содеянное перед народом, перед простым народом, который в соте по уложению хозяин. как диалог строить будешь?» Теперь насмешливость в голосе секретарша была наигранной. Видимо, ментальный самоконтроль уже не срабатывал, слишком выходило за рамки привычного происходящее. Да и Ржевский, игнорирующий такие сиськи и не делающий попыток натянуть, это какое-то отклонение от нормы, сказала мысленно японка сама себе. Это первая красивая баба за все время, которую он не пытается откровенно протаранить во все дыры, хотя, судя по ее глазам, и мог бы, она как раз готова договариваться любым способом. «Пока не знаю», — серьезно ответил потомок гусара, — «но я что-нибудь обязательно придумаю, уже работаю над этим. Не боишься, что об этом убийстве станет известно и за пределами здания?» Решетникова повела вокруг связанными спереди руками. «Не-а, его убил не я», — Ржевский задумчиво улыбнулся уголком рта. «А кто? Закон». Он пожал плечами. «Обер-полицейский пошел не против меня, а против закона. Я всего лишь его пес, точка». «Какого закона?» Еще одна презрительная насмешка в исполнении профессиональной менталистки из столицы. «Изначальный род имеет право исключительно по своему усмотрению казнить и миловать на территории соты в случае особо тяжких деяний против личности или государства», ровно ответил Дмитрий, озираясь по сторонам, словно искал что-то вокруг. «Хартию напомнить, могу текст перед носом подвесить, почитаешь, освежишь в памяти, быстро соображаешь», вроде как похвалила его секретарша. «Но в такие игры можно играть с двух сторон, лови». «Решение одного рода основателя имеет право отменять совет», она впилась испытывающим взглядом в блондина. «Уверен, что у нас только с тремя родами было схвачено. Кстати, троих своих друзей изначальных ты тоже убил, они вниз пошли, ты оттуда пришел», соображала тварь быстро, несмотря на неблагоприятную для себя обстановку. «Я ж не против, отменит так отменит», покладисто согласился Ржевский, косясь на неподвижное тело. «Возьму все свои слова обратно, когда труп оживет. Даже интересно посмотреть будет». Отвечать насчет Шереметьева, Шувалова и Романова он не стал. Вместо этого товарищ решительно снял со стола тяжелый агрегат, непонятным образом сочетавший в себе магию и техно. Глава 8. Шунари Мацу, на правах клана Золотого Квадрата. Все документы оформлены и выданы владельцу в соответствии с законом вместе с амулетами. Одиночный абонент сервера Митсубиси. «Дим, погоди», — попросила она напарника на Нихонга. Наримацу заметила, что эта менталистка то ли к языкам имеет способности хуже на джип, то ли читает в чужой голове медленнее. Если говорить не по-русски, стерва хмурится, напрягается и вроде как понимает не все. «Да», — Ржевский красноречивой мимикой дал понять, что больше всего хочет сделать отсюда ноги как можно скорее. «Поставь эту штуку обратно и подстрахуй, пожалуйста». Шу терпеливо дождалась, пока он посмотрит ей в глаза и на его лице появится понимание. «Слушаю тебя внимательно». Напарник энтузиазмом предсказуемо не воспылал, но сделал, как просит. «Чё задумала?» «Упражнение. Разум сильнее меча, а воля сильнее разума». Мне стало страшно, когда она бросила на меня фриз. «Испугалась до чертиков», ровно пояснила японка. «Это ненормально. Страх, сорняк, который из души надо выпалывать немедленно или оглянуться не успеешь, как кроме него ничего не останется. Не спорю и согласен, но не конца понял твои методические устремления», озадачился блондин. «Сейчас я ее развяжу», Шуки в ком указала на напряженную Решетникову. «Потом моя подготовка против ее ментального буста. Кулак в кулак, жесткий встречный размен ударами. И чего ты рассчитываешь добиться?» Товарищ удивился. «Если такая необходимость, я ее один раз могу отоварить», он подул на свой кулак, «и все, с достаточно высокой степенью вероятности». В следующую секунду блондин замялся, но душа не лежит. «Знаешь, я изо всех сил стараюсь не брать на душу тот груз, который не по нраву. Я заметила, что ты всячески избегаешь бить женщин, даже у себя на школьном дворе Егорычеву, хотя вот уж кому по яйцам надо было навернуть, нет у нее яиц, именно, а нападать по ним надо», констатировала такое очевидная азиатка. «Чего я хочу добиться от этой? Она время от времени будет пытаться брать меня под ментальный контроль, как только начну ее бить. Я, соответственно, буду пытаться это преодолевать. Если я проигрываю, ты останавливаешь поединок и я начинаю заново». «Хренаси, аттракцион», — поежился Ржевский. «В иных местах называется яйца над пропастью. Ты не считаешь, что время не самое подходящее?» «Молчу про место. Я панически боюсь контроля менталиста». Как оказалось, раньше никогда не отрабатывала, по определению перед ними беззащитна. «Так жить дальше нельзя. Партнер на мгновение задумался, потом резко просветлел лицом. «Так давай я дома Мадину попрошу, она же нам по факту тоже родной человек». Понемногу, раз за разом, он с надеждой потер руки. «Это само собой, но спарринг против Танфа не заменяет спарринга против Нунтяку», спокойно пояснила Наримацу. «Менталисты разные, наивно надеяться, что рисунок с одним, панацея от остальных. Ты не сильно ли глубоко копаешь, Дим? Честно, наличие такого противника может стать для меня непреодолимой преградой, если в будущем, не дай бог, рядом не окажется тебя. Пробелы в подготовке надо устранять сразу, как только ты их обнаруживаешь. Время не шибко подходящее», — повторил блондин, насупившись. «По содержанию не возражаю, но подобным образом трансформировать программу боевого выхода в, он даже сходу не подобрал слова, в не пойми что, в плане операций такого не было, а в жизни вообще почти все возникает без плана», — пожала плечами японка. «Поможешь? Да куда я денусь?» — обреченно махнул рукой потомок гусара. «Не дуйся», — она улыбнулась. «Поставь себя на мое место». «Это как? Представь, что ты на втором этаже левого берега встретил самую красивую тёлку в жизни. Слово за слово, она предложила тебе дать в ближайшем туалете либо в ближайшей переодевалке». «А как?» — лицо товарища отразило нешуточный энтузиазм, возникший из ниоткуда. «Ну, а сзади стоит наджип, которая действует на нервы и бормочет тебе, что дома нужно с какими-то бумагами работать. Портальная отчетность». Шу мягко улыбнулась, потому что предполагала ответ. «Вопросов нет». Уныние Ржевского резко перетекло в решительность. Он целеустремленно поднялся со стола, о который только что опирался задом. «Святое есть святое, тренируйся. Только давай какое-то ограничение по времени введем, а?» — попросил он в последний момент, чтоб за твоим процессом самоподготовки эвакуацию безнадежно не пробить, все равно лететь с помощью ранца. Шу уже развязывала блондинку. «Вылетим через это окно, какая разница? Как только сегодня закончатся все эти авралы, первым делом пойду общаться с Далией, а то что-то порыв души все чаще над рационализмом верх берет». Наджиб говорит, «Альфутаим гораздо лучший психотерапевт, чем она сама, потому что принцесса глубже знает теорию». Наримацу развязывает Решетникову, поясняя ей по-русски. «Ржевский – слишком благородный рыцарь. Поэтому такие сволочи, как ты, регулярно выходят из воды сухими. Зачем тогда меня развязываешь? Ух ты! А это, в отличие от Мадины, по-японски через ментал уже на том уровне не сечет, не уловила, о чем мы беседуем. Сейчас я буду тебя бить. Предупреждаю заранее». Этим кулаком Шу подносит руку к носу собеседницы. «Пару-тройку кирпичей я разбиваю. Попаду в тебя, отгадай, что будет. Особенно если по лицу. Зачем развязываешь?» Решетникова, косясь на меня, растирает запястье. «Потому что я воин, а не палач», — серьезно отвечает напарница. «У тебя есть шанс защититься, твой ментальный буст. Так, может, не бей меня тогда?» Секретарша из столицы что-то напряженно просчитывает. «Рада бы, но не могу. Если оставить подлую змею типа тебя без наказания, ты будешь и дальше думать, что можешь творить зло безнаказанно». Шу коротко въезжает по щеке блондинки открытой ладонью. Неприятно, обидно, но это не боевая часть кулака. Поражающий эффект скорее на моральном уровне, не на физическом. Пощечина. В глазах графини коротко сверкает ненависть, затем ее кулак устремляется к животу Наримацу. Странное зрелище. Большим идиотом я себя не чувствовал никогда в жизни. Интересно, партнерша по бизнесу сейчас мною нахально проманипулировала, или это действительно очень важный элемент ее подготовки, и использовать шанс на такую тренировку следует при каждом удобном случае. Шу на чистом автомате ставит блок удачно, затем копирует меня. Стремительный встречный шаг, ее лоб бьет менталистку. Бам-эм, даже гул по закрытому помещению. Охота свое лицо накрыть ладонью. Елена Вячеславовна падает на задницу, нос, похоже, сломан. Какое-то время она растеряна, но не более доли секунды. В следующее мгновение напарница спотыкается и застывает на месте, черты ее лица искажаются, в глазах появляется горечь. Мимика же блондинки транслирует торжество и презрительную снисходительность. Тварь, обладательница больших, но дряблых сисек, поднимается на ноги. «Сейчас я. Снять воздействие». Гаркаю ей в ухо со своей стороны. Обе представительницы прекрасного пола подпрыгивают. Шу тоже, несмотря на чужой ментальный контроль. «Ха, значит, могу еще что-то командирским голосом. Молочные железы обеих дам вслед за хозяйками колышутся вверх-вниз. Красиво, всю жизнь бы смотрел. Ты, Решетникова с ненавистью смотрит на меня, словно вынырнув из-под воды в открытом океане. Затем, видимо, спохватывается. Доходит, в каких обстоятельствах пребывает и что лучше не будить лихо, пока оно тихо. Тяжелое упражнение выбрала себе на ремацу, скажем прямо. Для меня в том числе, если не в первую очередь, но приходится повторять раз за разом. Через какое-то время до блондинки доходит. Да ты же на мне тренируешься, тварь. Черты ее лица снова искажаются. Она срывается вперед в таком броске, что, кажется, порвутся сухожилия. Зря. Гнев в таком бою, первая дорога на тот свет. Ну или, с поправкой на реалии, к безоговорочному поражению. Бам-эм. Не знаю, что на этот раз ломает секретарши лоб японки, но вид Решетникова имеет такой, как будто под эльфийский броневик попала. Тварь. По лицу менталистки, оставшейся на полу, видно, что она позабыла про кулаки и сейчас вовсю выкладывается на своем профессиональном поприще. Шу снова бессильно замирает. Застывает как памятник, около секунды стоит. Зачем ее лицо неожиданно разглаживается? В глазах появляется умиротворенность, она отмирает, делает шаг вперед и отпускает соперницу щелбан. Да, это была моя тренировка. Как, секретарша таращится на японку, как на привидение. У тебя же его блоков нет. Она тычет в мою сторону пальцем. Был старый рецепт, я о нем забыла. Наримацу переходит на японский, игнорируя противницу и обращаясь ко мне. В ее глазах горят веселье и мудрость одновременно. Что за рецепт? Интересуюсь живо, поскольку настроение резко идет вверх. Параллельно вдеваю руки в ранец, на дополнительную обвязку закрепляю блок, который отсюда забираю для изучения. Дзин, коротко отвечает непонятным словом напарница, прижимаясь ко мне вплотную и пристегивая саму себя ремнями и карабинами. Чего? То ли не расслышал, то ли понятия не знаю. Чань по-китайски. Не слыхал, что это. Потом объясню. Полетели. Если коротко, для ее ментальных захватов я стала скользким намасленным шаром. Она меня удержать не может. Эй, Ржевский, хочешь меня как женщину? Замер, не двигаться, выполнять команды. Елена Вячеславовна совсем в разнос пошла, хотя на ее работе проигрывать стоило бы уметь. Задержи узкоглазую и передай моим людям. Сам можешь идти потом. Награжу, в руках не унесешь. Я на мгновение замираю. С одной стороны, надо бы ей честно кое-что объяснить. Напоследок. С другой стороны, момент для абстрактных словоблудий не самый подходящий. Она истолковывает эту заминку по-своему. Черты ее лица еще больше искажаются. Это приказ. Стоять, сука. Твой ментал в моих руках. Ты не имеешь. Дальше не слушаю. Эк ее растащила. Мадина накануне объясняла, что гипноз и ментальное принуждение – две принципиально разные физики процесса. Судя по тому, что я наблюдаю, эта мадам от стресса одно с другим перепутала. «Дим, у тебя все в порядке?» Тихий шепот и испуганные глаза Шу намекают, что с актерскими талантами я сейчас переборщил. «Ты же не под контролем?» «Да, ну а чего, могут у меня быть какие-то свои развлечения?» «Да», отвечаю по-японски со вздохом, не меняя выражения лица. То есть нет. Затем перехожу на русский. Спасибо тебе, Елена, за этот великолепный урок. Чего? Какой? Ее рабочий транс слетает, как пыль под ураганом. Было у меня подозрение, что не всюду в этой жизни стоит нырять, с намеком трогаю определенную часть тела. Должна сообразить иносказание, ибо менталистка, как ни крути. Я это заочно-теоретически предполагал, но сейчас понял, что не все, что шевелится, надо стремиться, не оканчиваю фразы, давал себе слово не сквернословить, больно ядовитая среда, завершаю, недружественная и агрессивная, тварь, уничтожу, мразь, секретарша словно получает дозу наркоты, которой внизу задвигалась Шу, подскакивает, как в попу ужаленная, и бросается на нас, японка с этим своим дзеном делает невозможное, чуть подталкивает меня, смещая наш с ней тандем в сторону. Параллельно она бьет Решетникову ногой, раскручиваясь вместе со мной как веретено. Занятно. На танец похоже. Менталистка по всем законам инерции предсказуемо продолжает двигаться вперед. И собственный импульс был изрядным, и напарница в резонанс добавила. Ногой. А ноги у нее сильные. Панорамное стекло разлетается, выбившая его своим телом обладательница больших дряблых сисек летит вниз с 24 этажа. Шунари Мацу, на правах клана Золотого Квадрата, все документы оформлены и выданы владельцу в соответствии с законом вместе с амулетами. Одиночный абонент сервера Митсубиси, Дмитрий отреагировал молниеносно, только что стоял и таращил глаза, весьма убедительно изображая недоумка, а в следующую секунду, активировав реактивный ранец, он бросает их сцепку в пике за выпавшим в окно телом. Глава 9. Шунари Мацу, на правах клана Золотого Квадрата. Все документы оформлены и выданы владельцу в соответствии с законом вместе с амулетами. Одиночный абонент сервера Митсубиси. Шуни выходила из дзена, потому ее мыслительные процессы, возможно, сейчас опережали даже иного менталиста. В пару раз, или в миллионы. Жизнь, мгновение, мгновение, жизнь. Пустота – это все, все – это ничего. Не познавшие дзен не поймут его категории. А ведь иностранцам даже не объяснишь, отметила она про себя. Надо знать нихонга, в том же русском половины понятий банально не существует. Дим, получается, ты на самом деле японец? Спросила она под влиянием потока в следующую секунду. С ее точки зрения вывод был логичным. Если кто-то говорит по-японски без акцента, ведет себя как японец, взять хоть и последние его пассажи, которые вполне соответствуют образу идеального самурая, дерется как японец, дан по каратэ-до, пусть и с адаптированной техникой, значит он кто?